«Я провожу вас», — сказал Финоген Маше. Вышли в вестибюль. Около медведя стоял Коля. «Афиноген, дуй на улицу», — сказал он. «Марью Ивановну я провожу сам». «Это еще почему?» — обиделся Афиноген. «У меня что, нос кривой?» «Да не в этом дело», — рассердился Коля. «Приказ Никифорова. Может быть, нападение?» «А я как-никак раз в пять посильнее. Или нет?» «Нападение?» — переспросила Маша. «Я боюсь». «Со мной?» — обиженно спросил Коля. «Несерьезно, барышня». Афиноген подошел к Никифорову в тот момент, когда Никифоров инструктировал сотрудников оперативной группы. «Сейчас они выйдут», — говорил Никифоров. «Разберем их по одному. Товарищам, на которых форма, вести свой объект до очередного поста и передавать. В свою очередь, принявший ведет до следующего поста и так далее. Ясно? Вот они». Из ресторана выкатилась ночная компания, человек 6 разношерстно одетых людей. Среди них был и невесть откуда появившийся Плавский. Но Мария уже ушла, и опознать Плавского было некому. «Вы трое идите за легавым и девчонкой», — приказал Плавский. «Остальные за мной». Бандиты разошлись в разные стороны. «Эти трое явно пошли за Колей», — встревоженно сказал Афиноген Никифорову. «Что будем делать?» «Коля справится сам», — уверенно сказал Никифоров. «Мы идем каждый за своим. Давай». Они тоже разошлись. Один из сотрудников опергруппы, неудачливый Воробьев, шел за хлыщеватым бандитом, тем самым, который подходил в ресторане к Афиногену и Маше. Бандит шагал торопливо, не оглядываясь. Воробьев не отставал, стараясь оставаться незамеченным. Предчувствие удачи охватило его. Он подумал, что этот тип наверняка приведет его либо к конспиративной квартире, либо к какому-нибудь притону. И остается только запомнить адрес и не медлить с облавой. И тогда, прощай выговоры, даже наоборот, всеобщее уважение и почет придут к Воробьеву. И все поймут, что в случае на квартире Рычигиных, когда он оставил пост без приказа, поддавшись на провокацию Кутькова, не более чем досадное недоразумение. А после удачного окончания операции Воробьев уже иначе, чем удачной ее и не мыслил, придет он к себе на завод «Гужон», откуда комсомольская ячейка направила его на работу в МУР, и скажет: «Не ошиблись вы, братцы, в Воробьеве. Прирожденный сыщик Воробьев. Даром, что даже книжечек о Наде Пинкертоне сроду не читал. Да ведь не боги горшки обжигают». Внезапно Хлыщ повернулся и пошел навстречу Воробьеву. И Воробьев растерялся. Вначале он попытался заскочить в подворотню, а когда понял, что бандит видит его, нелепо притворился пьяным. «Закурить не найдется?» — спросил Хлыщ. «Не подходи, стрелять буду», — нервно крикнул Воробьев, обнажая наган. «Тю, псих!» — махнул рукой Хлыщ. «Дурак! Что ломный?» Воробьев путер под солбой скомандовал: «Стоять! А руки подними вверх!» «Да ты не как грабитель!» — фальшивым голосом спросил Хлыщ. «Иди!» — приказал Воробьев. «Вперед!» Он не видел, как позади него выросли два темных силуэта. Он не слышал осторожных шагов и щелканье взведенных курков. Он был в упоении своей первой настоящей победой. Ударили маузеры, они били залпом. Воробьева отбросило на середину мостовой, он упал и умер на месте, даже не увидев стрелявших. К убитому подошел Плавский, спросил, пряча маузер в кобуру: «Какое сегодня число?» «С утра 12-е», — ответил Хлыщ. «Запомнят мусора эту цифру», — задумчиво сказал Плавский. «Айда за мной, у нас еще много работы». Он повернул убитого ногой. «Это первый. Надо успеть еще 11». Плавский посмотрел на Хлыща. «Вон решетка сточной канавы, видишь? С огнестрел у нагана. И положи ему на грудь, торопись». Коля шагал рядом с Машей молча и отчужденно, и она не обнаруживала желания начать разговор. Коля давно уже заметил преследователей, но был уверен, что в случае чего справится с ними. Он старался прогнать от себя мысль о том, что бандиты могут убить его и Машу.